Глава 113. Джастин на всей скорости гнал из Нью-Йорка в Нью-Джерси, убеждая себя, что Лори в безопасности. Она едет домой и встретит там Грега Беннета. Но сегодня утром в ней было нечто настораживающее — обреченность. Да, именно обреченность. Но почему? Как только он сел в машину, он сразу же стал звонить Саре, чтобы предупредить ее о Хокинсах. Но у них дома никто не подходил к телефону. Каждые 10 минут он вновь нажимал кнопку повторного вызова. И только когда он, свернув на север, поехал по 17-й магистрали, на том конце ответили. К телефону подошел Грег. — Сары нет, — сказал он Джастину. — Лори должна была прийти с минуты на минуту. — Не отпускай Лори от себя ни на шаг, — велел Джастин. — Хокинсы были ее похитителями, я уверен в этом. — Хокинс? Вот мерзавец! От того, с какой яростью выпалил это Грег, Джастин еще острее почувствовал, через какие страдания Лори пришлось пройти. Все эти месяцы Хокинс кружил вокруг нее, терроризировал ее, пытаясь довести до безумия. Он нажал на педаль, машина рванулась вперед. На повороте с 17-й магистрали на Риджвуд-авеню зазвонил телефон. Это был Грег. Приехал Брэндон Моуди. Сара думает, что Лори может быть у Хокинса в старом доме. Мы едем туда. Я был там только 2 раза. Как туда ехать? Когда Грег начал скороговоркой объяснять, Джастин вспомнил дорогу. Объехать железнодорожную станцию, проехать мимо аптеки, дальше прямо по Годвин, налево на Линкольн. Проезжая мимо Грейдон-Пул, он сбавил скорость. Там было очень многолюдно, и семьи с детьми то и дело переходили дорогу. Джастину вдруг представилось, как хрупкая Лори пытается противостоять этому чудовищу, похитившему ее, когда она была 4-летним ребенком в розовом купальничке.